Так-то я скоро и вставать начну. А если привезешь и поставишь перед мои очи этого шельму Фальбовского, то и сейчас схвачусь надавать ему пощечин. Ну, значит, с ним дело покончено. Позор, лежащий на роде Мазеп, будет смыт. А теперь, когда я успокоилась, возьми ты кресло и сядь против меня вот здесь. Да поведай мне, где ты теперь, при каком деле, и что думаешь вообще предпринять? Мазепа придвинул стоявшее в углу кресло к кровати и сел молча, будучи бессильным побороть сразу охватившее его волнение и взять себя в руки. «Где ты теперь?» — спросила снова после небольшого молчания пани Мазепина. «У гетмана Дорошенко». «Дорошенко?» «Слыхала, слыхала. Он из славного казачьего роду». «Ой, только теперь этих гетманов расплодилось, словно жаб после дождя. То там прослышишь, то там. И один на другого идут. Тот татар за собой тащит, а тот ляхов. Ой, смута одна да безладья. Не поведет это к добру нашу бедную Неньку-вдовицу. Как умер батька Богдан, так и пошло все шкереберть. Вот, большую половину нас отдали на растерзание ляхам. Разорвали нас надвое. А вот мама Дорошенко Петр и задумал злучить обе половины в одно целое. Да помогут ему силы небесные. Это первое благо, которого должен добиваться всякий честный сын своей отчизны. Да, и мы можем так же крикнуть, как крикнула одна мать на суде Соломона. Отдайте кому хотите, дитя мое, только не рубите его пополам. Словно угадали вы, мама, думки гетмана. Так служи же ему, сыны мой, верой и правдой. Да, мама, гетману теперь нужны верные слуги. Предстоит трудное дело. Он ищет союза. Только не с ляхами, вскрикнула пани Подтяшая. Успокойтесь, мама. Он на поляков именно и собирает теперь силы и подыскивает союзника. Андрусовский договор, которым нас, связанных, отдали им в руки, и побуждает его порвать эти путы. «Благодарю тебя, Царица Небесная!» — перекрестилась мать. «Помни, мой сын, что твой род, Мазепин, был всегда побожным и ревнителем нашей родной грецкой веры. Так не изменяй же своей вере ни в каких пригодах. В ней вся сила и мощь. Вот и сестра твоя, единая, не восхотела суеты мира сего, а возлюбила тихое убежище молитв. Сподобилась уже ангельского сана и молится за нас грешных во Фроловском. «Сестра моя уже в черницах?» — воскликнул потрясенный этим известием Мазепа. «Бедная! Она всегда была такая тихая да печальная и не нашла, видимо, радостей. Я так любил ее. И люби, а жалеть нечего, когда сердце ее понадобилось Богу. А радости душевные она в монастыре обрела. Там только и есть надежное нам пристанище». Пани вздохнула и взглянул набожно на образ Пресвятой Богородицы, висевшая у ее изголовья, погрузилась в какое-то раздумье. Мазепа тоже замолчал, подавленный грустным настроением. «Во всем Бог!» — промолвила как-то торжественно после долгого молчания пани. «Вот и мне он послал радость, а вместе с ней и силы.